Глава 9. Хейке покинул свой домик в пригороде Кристиании, забрал с собой скот и имущество и переехал в один из домов в Элистранде. Сейчас он больше не мог оставлять Вингу одну. Козни против нее стали очень серьезными. Разумеется, он сознавал, что сам является весьма желанной жертвой для охотников. Но еще важнее сейчас для него была защита Винги. И никто из них не думал покидать поместье. Ни на каких условиях. Сейчас Хейке уже жил в Элистранде несколько дней. Днем они были вместе, он помогал ей по хозяйству, или они совершали короткие безопасные прогулки с собаками. Они очень хорошо знали, что, отойдя подальше от поместья, могут стать жертвами метких стрелков. Людям с Нивеля всегда было известно, где они находятся. Было абсолютно ясно, что кто-то в Элистранде работает на судью. Винга разговаривала с Ленцманом о нападении на нее и о несправедливости по отношению к Хейке. Но сразу поняла, что Снивель побывал здесь до нее. Это было видно потому, как нервно Ленцман передвигал на письменном столе вещи, по его взгляду, который все время избегал встречаться с глазами Винги. Визит был заранее обречен на неудачу. Впрочем, этого Ленцмана презирали все в округе. Хейке и Вингу, естественно, поддерживало большинство населения уезда. Особенно те, кто жил в Линди-Аллее и Эйкибю, терпевшие больше всего от власти Снивеля. Но и другие тоже. Но это были простые люди, хуторяне, арендаторы Гарстенсхольма и Элистранда. Те же, кто стоял в обществе ступенькой выше, держались в стороне и или ничего не знали, или же стремились завоевать доверие судьи. Хейке никоим образом не хотел, чтобы мелкие крестьяне выступали против Снивеля. Он очень хорошо знал, что они впоследствии будут наказаны. Он пытался их удерживать от участия в споре как можно дольше. Но по вечерам он и Винга не могли быть вместе. Он уходил в свой дом после того, как убеждался, что охрана в поместье выставлена и что никто из Гроссенсхольма не бродит поблизости. Винга говорила, что сейчас, когда он живет в Элистранде, она чувствует себя в большей безопасности. Но, само собой разумеется, она еще больше ощущала бы себя уверенной, если бы он жил в главном доме. Хейке ничего не отвечал на это. Он знал, что это невозможно. Правда, сейчас ему трудно было определить, какой точки зрения придерживается Винга. Испытывает все еще отвращение ко всему, что зовется эротикой, или то было естественное мимолетное чувство, испытанное ею. Но он не осмеливался спросить, а она ничего не говорила. Однако он знал, что сам он будет испытывать большие трудности, держась вдалеке от нее. Долгие годы воздержания начали подтачивать силу его сопротивления, особенно потому, что он каждую минуту испытывал боль страстной тоски, находясь не рядом с нею. Она же с каждым днем становилась все более зрелой женщиной. В тот вечер Хейке не мог заснуть. Он знал, что Снивель приехал домой после обеда. Он видел его экипаж, когда тот проезжал по дороге. Его первым ощущением была неприязнь, или, проще говоря, ненависть. Затем пришло чувство беспомощности, сознание того, что он ничего не может предпринять против этого всесильного пугала. Но он кое-что все же сделал. Во-первых, когда увидел, что Снивель возвращается домой, он по-настоящему представил себе, что сейчас происходит в Гроссенсхольме, и вздрогнул. У него и у Винги воспоминания о той ужасной весенней ночи неделю тому назад в какой-то степени притупились. Сейчас, прохаживаясь из угла в угол в своем маленьком элистрандском домике, он не мог ясно решить, было ли все это миражом, галлюцинацией или произошло на самом деле. В Элистранде царила тишина. Он знал, что работники поместья, сменяя друг друга, наблюдают за двором из окон. Знал также и то, что огромные собаки бегают во дворе между строениями за изгородью. Луна сейчас была на исходе и почти не светила. Ночь была темная, такая, какие часто бывают весной. Больше всего ему хотелось пойти к Винге и поговорить с ней о событиях той ночи, услышать ее мнение. Они словно бы не хотели говорить об этом, избегали разговора, как будто эта тема была запрещенной. Но Винга спала, и он не может подойти в ее спальню, ведь никто не знает, чем может закончиться такой визит. Она больше не была столь бесстыдной и безответственной в своих высказываниях об их отношениях. Она больше не приставала к нему. А он? Он болезненно переживал ее молчание, объясняя его тем, что она потеряла к нему интерес. Столь непоследовательным он был, он, который так нудно и грубо упрекал ее за порывистость. Ох, как сейчас ему этого не хватает. Конечно, называть его нудным и грубым – глупо. Хейке только нес большую ответственность за это дитя. Но он любил ее, не мечтал ни о чем ином, кроме отдыха в ее объятиях и возможности доказывать ей свою любовь, рассказывать ей обо всем, что жгло его душу. Поэтому его и удручало то, что он обязан быть строгим, морально более сдержанным и старшим из них двоих. Нет, к нему пойти не имеет права. Это будет конец. Сопротивляться он больше не сможет. Хейке вздохнул и вышел на крыльцо. Тут же вблизи раздалось рычание. «Спокойно, спокойно, это я», произнес он своим глубоким, теплым голосом. Две собаки подошли и лизнули его руку. Он немного почесал их и прошептал какие-то таинственные слова. Так он просил их продолжать нести охрану. Мгновение он постоял, дыша атмосферой ночи. Она была холодной и как бы сдержанной. Он не ощущал в ней ничего необычного, не то что той ночью, когда атмосфера была наполнена дрожью, ужасом и ожиданием. Сейчас же ожиданию пришел конец. Весна работала старыми, известными методами на земле, на деревьях, на траве, на пашне. Он прошел к другому дому, подошел к окну и тихонько произнес: «Микель, никакой опасности нет. Это я, Хейке. Я немного прогуляюсь. В течение часа возвращусь». Внутри дома кто-то тихо ответил. Он ведь не хотел, чтобы его застрелили. И тем более свои люди. По главной дороге Хейке не пошел. Вдруг там находятся люди с Нивеля. Он двинулся снова к опушке леса. Боже, как он ненавидит то, что ему приходится ходить, крадучись, по своей родной земле. Они должны, обязаны заставить Снивеля уйти. Об ином и думать нельзя. Но в глубине сердца у него возникло неприятное чувство при мысли о том, что они сделали. Он попытался оправдать себя. Они же попробовали уже все, абсолютно все. К насилию они прибегнуть не могут. Неужели глупо захотеть вынудить испугом убежать отсюда человека, у которого нет права находиться здесь? Не мягкая ли это форма нападения? Однако его снова охватили угрызения совести. Но ведь людей можно пугать по-всякому, не так ли? Снова оправдание. Конечно. Но чудовище, подобное Снивелю, простыми способами не запугать. Ладно, сейчас уже сделано. Обманным путем или нет, но сделано. Он не знал, что следует ему думать о переживаниях той ночи. Не сыграли ли с ним злую шутку наркотики? Если так, то он ничего опасного не сделал. Тогда ничего не произойдет. И тогда Снивель преспокойно будет сидеть в Гростенсхольме, если все это игра воображения. Мысли его снова пошли по кругу. Пусть свежий ночной воздух проветрит мозги. Пусть голова будет ясной. Он уже был в лесу за Гростенсхольмом. Теперь можно продолжать двигаться по рву, наполовину скрытому ольхой и кустами ракиты, прямо до забора возле моря. Он подойдет ближе к своему собственному дому и, может быть, почувствует какие-то изменения в воздухе, произошедшие со времени его последнего посещения поместья. Какая чепуха! Дом есть дом. Но не для Хейке. Он обладал способностью чувствовать настроение в доме, как только входил в него, если в нем происходили какие-либо трагические события, или если в доме царило счастье, или место было хорошим, или плохим. Дом сообщал ему многое о себе. Во время немногих посещений он чувствовал себя дома в Гростенсхольме. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но Снивель, естественно, наложил неприятный, чуждый отпечаток на поместье. Хотя и поверхностный. Этот отпечаток исчезнет вместе со Снивелем. Хейке сейчас был оптимистом. Если уж дается человеку разрешение на жизнь, то он должен уметь бороться с трудностями. Чем ближе подходил он к поместью, тем сильнее ощущал в воздухе нечто особое. Какую-то вибрацию, которой не было, когда он посетил Гростенсхольм в прошлый раз. Глубокие резонансные звуки, описать которые было невозможно. Наконец, он оказался у изгороди. Дальше идти он не хотел. Здесь росла небольшая группа диких деревьев, скрывшая его от посторонних глаз. Хейке стоял, положив руки на изгородь. «Спущены ли собаки в Гростенсхольме?» — гадал он. Наверняка слуги сделали это. И Хейке сосредоточил свою волю, чтобы им отказал инстинкт, и звери не могли бы обнаружить его. Он как бы превратил себя в бестелесое существо, у которого отсутствует дыхание, запах и все остальное, что могло бы выдать его. Он существовал, но не для собак. Со стороны величественного замка не раздавалось ни единого звука. Хейке постоял немного, затем сконцентрировал свою волю и издал беззвучный призыв. Сердце у него колотилось. Сейчас ему хотелось узнать, живут в поместье те невидимые существа или нет. Конечно, слухи доходили и до него. О побегах слуг из Гростенсхольма. О том, что происходило там. Но рассказывал каждый по-своему. Сейчас наступила очередь самого Гростенсхольма. Хейке не должен доверять болтовне. В этот момент он вздрогнул. Кто-то шел между деревьями. Он подавил желание присесть и спрятаться. Это означало бы полностью обнаружить свое присутствие, если это идет охранник. Но это был не он. Одновременно он услышал ответ на свой зов. По двору разнесся отдаленный звук, словно вой адских волков. Хейке узнал это долговязое существо, его ленивую походку. Повешенный. Итак, это не иллюзии, вызванные ужасными наркотическими веществами. Истина как бы нанесла Хейке удар прямо в лицо. Он и Винга пытались спрятаться в самообмане. Они не хотели даже и думать о той кошмарной ночи. Рассматривали ее как... Да, именно как кошмар и только. Теперь же его иллюзиям пришел конец. Бессознательно он сделал шаг назад. Не хотел находиться слишком близко к призраку. Но он должен, обязан сохранить свою власть над ними. Это необходимо. В противном случае все может превратиться в хаос, и никто не знает, что может случиться с Вингой и с ним, если эти существа получат полную свободу. Никто не знает, куда они тогда двинутся. «Все хорошо?» — тихо спросил Хейке. Существо скривило злобную гримасу. «Этот человек явно был повешен не беспричинно», — подумал Хейке, и по его спине поползли холодные мурашки. «Все очень хорошо», — ответил призрак, тем непостижимым голосом, который шел как бы издалека и во времени, и в пространстве. «Он приехал!» «Я знаю. Но помните, никакого насилия». Повешенный улыбнулся еще более ужасно. «Мы будем истязать его медленно. У него будет время для раздумий. Много времени». Это прозвучало очень неприятно. Хейке надеялся, что его нервозность не будет замечена. Но, видимо, это была напрасная надежда. Ингрид или Ульфхедин восприняли бы это хладнокровно. Но только не он. Он был Хейке. Мягкий, уступчивый. Внезапно повешенный начал говорить. Его голос сейчас звучал глухо и угрожающе. «Ты помнишь, что обещал нам?» «Обещал им?» Хейке не помнил. Все той ночью происходило в такой сумятице, и он был сильно одурманен той мерзостью, которой наглотался. «О, да. Ты имеешь в виду, что вам некоторое время будет позволено оставаться в Гроссенхольме?» «Нет, я говорю не об этом». «Неужели он им больше обещал?» «Еще что-нибудь? Обещание находиться дольше в Гроссенхольме? Как обстоит дело с ним?» «Он не помнит». «Что? О чем ты говоришь?» — спросил он, надеясь при этом, что его голос прозвучит бесцеремонно и трезво, как ему хотелось. «Ты обещал нам весеннюю жертву». «О, Господи, обещал! Вместо Винги!» Спокойным голосом властелина он произнес. «Прежде всего, вы не должны трогать Вингу, девушку, что была со мной той ночью. Именно она просила о том, чтобы вы оставались в Гростенсхольме дольше необходимого. Она мне очень дорога и должна жить в безопасности и свободно в Гростенсхольме, когда я сюда перееду». «Мы не тронем ее», — ответил повешенный. «Если ей желательно наше присутствие, то для нас составит удовольствие служить ей». «Небо, запрети им это», — подумал Хейке, но вслух не сказал. «Спасибо. Я видел, что той ночью вы охотились за ней, и это меня сильно встревожило. Но сейчас я верю твоим словам. Что же касается весенней жертвы, которую я вам обещал, то я имел в виду только то, что вам будет предоставлено право пугать этого человека и портить ему настроение с тем, чтобы он добровольно передал Гростенсхольм мне. И ничего более». Повешенный снова коварно улыбнулся, а в его глазах мелькнул зловещий огонек. «С ним у тебя забот не будет. Его мы берем на себя». «Но, как я уже сказал, никакого насилия. Только душевное преследование и запугивание». «Отдай его нам», — повторил повешенный. Ты обещал нам весеннюю жертву. Прежде чем Хейке успел возразить, повешенный быстро продолжил. Не бойся, мы будем действовать неспешно, красиво и пристойно. От испуга один за одним разбегутся его слуги. Наконец он останется один. Совсем один. С нами. Сказав это, призрак удалился. А Хейке лишь стоял и смотрел, как он исчезает за деревьями. С чувством того, что он не владеет ситуацией, так как ему бы следовало, Хейке пошел по канаве домой. Когда он вышел к опушке леса, он остановился и посмотрел на Гроссенсхольм, который огромной черной тенью выделялся на несколько посветлевшем ночном небе. Не было видно ни одного огонька, только темный колосс. На прощание он снова услышал адский отдаленный вой. «Один?» — подумал он. «Снивель, наконец, останется в одиночестве. Вместе с ними? И я, когда перееду, если все пройдет хорошо, тоже буду один. Буду ходить по пустым комнатам, и не с кем будет словом перекинуться. Потому что я отвергаю близость между мной и Вингой, наше внутреннее взаимопонимание, нашу взаимосвязь. Она будет сидеть одна в Элистранде, а я в Гроссенсхольме. А поздними вечерами, когда слуги улягутся спать, мы будем сидеть в бессмысленных мечтаниях каждый в своем поместье. Но у меня, естественно, будет общество. Из них. Они будут вокруг меня, хочу я этого или нет. Это будет двойственное одиночество». Тут он бросился бежать. Гонимый, как ему показалось, недостатком времени, чтобы быстро добраться до Элистранда. «Разве я всегда не был одинок?» — подумал он. «Недостаточно ли я испытывал бремя одиночества? Нет же, сейчас я не в непонятном благородном порыве, осуждая себя и Вингу на дальнейшее одиночество. На всю жизнь. Я, наверное, сошел с ума. Я был сумасшедшим или стал им сейчас? Что правильно и что неверно? Я больше не хочу раздумывать или сомневаться. Хочу лишь чувствовать». Чувствовать и действовать. Изнуренный, он добрался до Элистранда в ссадинах от бега по лесу, исхлестанный ветками, в грязных ботинках, уставший до смерти. Ворота Элистранда показались ему воротами в рай, но они сопротивлялись, когда он попытался их открыть. Он едва был в состоянии крикнуть, кто он, почти не осмеливался погладить собак, бросившихся на него с лаем. У него был ключ к двери главного дома, но в руках почти не было сил вставить его в замочную скважину, и он весь дрожал, царапая ключом замок. Наконец он вошел в дом. Там было темно, он ощупью, словно пьяный, двигался вперед и добрался, наконец, до большой гостиной. «Винга!» В тишине голос его отозвался эхом. Наверху открылась дверь. «Это ты, Хейке?» Он с трудом двинулся по направлению к лестнице. Слышал, что она стоит на ее верхней ступеньке. «Да. Ты шумишь, словно целое войско. В чем дело? Ты задыхаешься? Случилось что-нибудь?» «Не кое-что». Выдавил он из себя. «Все в порядке. Я хотел только...» Она сбежала к нему вниз. Он не смог броситься ей навстречу, ибо мчался бегом всю дорогу, отдав этому свои последние силы. С огромным усилием он удерживался на ногах, вынужден был схватиться за украшенный край лестничной опоры. А она была уже внизу. Хейке опустился на колени, обняв руками ее одетое в тонкую рубашку тело. «Винга!» Со стоном произнес он. «Оставайся со мной. Всегда. Всегда. Не могу больше бороться. Я был глуп». Она погладила его взъерошенные волосы. Руки ее напоминали крылья птицы, которые утоляют боль. «Но до моего 18-летия еще много времени. Я не об этом думаю. Не трону тебя, обещаю. Я только в мыслях загляну в ужасный бесконечный могильник одиночества. Я... Винго, помоги мне!» «Руки твои, обвившие мой стан, лицо, прижавшееся к груди. Ты дышишь, произнося слова. Твое горячее дыхание жжет меня сквозь ткань ночной рубашки. Тело мое начинает дрожать. Нельзя допускать этого. Не хочу, чтобы ты сейчас заметил, как жажду я тебя. Увидел именно сейчас, когда ты нуждаешься в моем серьезном отношении к тебе, в моем понимании». Она стояла, не двигаясь, и слушала, как он, торопясь, заикаясь, рассказывал о своем посещении Гростенсхольма. Ее охватили беспокойство и страх. Она понимала весь ужас одиночества, охвативший его там, но так трудно сосредоточиться. Сейчас она чувствовала только, что тело ее страстно жаждет его. А эта мысль в такой момент представлялась ей ужасной, мирской. И она ощущала, как там внизу начало ёкать тепло, влажно и требовательно. Ибо это был Хейке. Хейке ее мечты, обнимавший ее словно любовник, но думавший совершенно об ином. Хейке, дикий, несчастный, единственный, кто может зажечь ее любовь, ее страстное желание. Она любит его силу, демоническую внешность, его широкие плечи и потрясающую фигуру. Сейчас она может обладать им, если захочет. Но не имеет права обмануть его доверие. Сейчас сильной и полное понимание должна быть она. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Она слышала его слова о том, что ребенок Винго, этот лесной эльф, исчез. То существо, которое он держит сейчас в руках — женщина. Каждая линия ее тела свидетельствует об этом. «Да, да!» — хотелось крикнуть ей. «Возьми меня всю, больше ждать я не могу. Ты, который все время сдерживал меня в моей любви. Ты, который был все время таким разумным. Сколько же мне еще ждать?» Она гладила его волосы, лоб, покрывшийся потом. Хотела, чтобы он поднялся, но вспомнила, что сейчас он не способен на это. Не только из-за физической усталости. Хейке сдался. Все его сопротивление тому, что они должны быть вместе, было сломлено. Сознание того, что он не хочет больше перебарывать себя, также отняло у него много сил. Уткнувшись лицом в ее живот, он спросил, не чувствует ли она все еще отвращения к мужчинам. «Винго, будь осторожна, не будь слишком откровенна. Ты знаешь, каким холодным душем он может облить тебя. Но в то же время не отталкивай его чрезмерно. Пусть дверь остается приоткрытой». «О, Хейке, тело мое разрывается, я не выдержу», — подумала она. Но она невозмутимо спросила. «А, ты вспомнил ярмарку? Все прошло за пару дней. Это для нас не имеет значения». «Не болтнула ли я сейчас лишнего?» И тут она заметила, что он расслабился и глубоко, облегченно вздохнул. Это был трудный момент. Ей все же не следовало верить в то, что сила его сопротивления сломлена. Она не хочет оказаться в ловушке, не хочет, чтобы он снова оттолкнул ее. Не поклялся ли он сейчас не трогать ее? Это опасно, опасно. Последующие его слова засвидетельствовали правильность того, что она промолчала. «Не обращай внимания, Винго, на то, что я говорил», — прошептал он. «Я счастлив от того, что душа твоя не повреждена, что ты терпишь мои прикосновения, Но я стремлюсь не к этому, любимая. Это не самое главное. Я нуждаюсь в твоем присутствии, в твоем веселом смехе, в твоем ясном взгляде на жизнь. Хочу вернуть свою неиспорченную Вингу. Хочу, чтобы мы жили вместе. Я готов ждать до твоего 18-летия. Это не... Ох, зачем ты это говоришь? Неужели ты не чувствуешь, как я вся горю и пылаю? Он крепко сжал руками ее плечи. Ты хочешь выйти за меня замуж? Сейчас. Можешь забыть то, как я выгляжу. Так, чтобы мы могли быть вместе всегда. Чтобы никто не мешал нам. Я отчаянно нуждаюсь в тебе, Винга. Она тут же почувствовала себя такой взрослой, такой гордой от его доверия. Только бы голос не выдал ее страстного желания. И она осторожно сказала. «А что, если случится то, чего ты всегда боялся? Что я влюблюсь в другого? Тебе больше не страшно?» Он в отчаянии смял руками ее ночную рубашку. «Да, да, я всегда буду бояться этого. Но сейчас я утратил всякую гордость. Забыл, как ужасно и отталкивающе я выгляжу. Забыл все, потому что не могу жить без тебя». «Ох, Хейке, попытайся забыть хоть немного твои душевные муки и подумай о телесных. Неужели ты не чувствуешь моей близости? Неужели она не влияет на тебя?» Ей стало стыдно за себя. Такая атмосфера между ними, а она стоит и думает только об эротике. Стыдись, Винга. Но она не может заставить тело направить мысли в другую сторону. Не может справиться с этим. Чтобы хоть немножко скрыть это, она опустилась перед ним на колени, взяла его руки и легким прикосновением губ стала их целовать. Она не видела его в темноте, но могла чувствовать его дрожь, его отчаяние, его бездонное одиночество. «Такого не случится, Хейке», — сказала она, словно успокаивая ребенка. «Я не оставлю тебя. Почему должна я сделать это, когда ты — луч света в моей жизни? Все, на чем я хочу ее построить. Я восхищаюсь тобой с того момента, как встретила тебя в лесу. Тогда ты был гротескным диким существом. Уже тогда твой вид затронул во мне таинственные струны. И я сразу поняла, что такого, как ты, необыкновенно похожего на меня, я больше не встречу. Вся моя страсть, вся любовь принадлежит тебе. Ты прав, я уже не та, что была раньше. Прав, что я повзрослела, стала более зрелой, более серьезной. Но чувства к тебе не изменились. Хейке, Хейке, неужели ты не замечаешь, как дрожит мое тело от желания быть ближе к тебе? Неужели не чувствуешь, как я сдерживаюсь, произнося слова? Она снова взяла себя в руки. Благодарю. Я с удовольствием выйду за тебя замуж, и ты можешь уже этой ночью перебраться ко мне. В Элистрант, если хочешь. Потому что, понимаешь, ты мне тоже нужен. Ночи для меня были страшными, долгими и тяжелыми. Мое одиночество также длится слишком долго. Нам, тебе и мне, как никому другому, одиночество очень знакомо. Оно стало частью нашего детства и юности. Давай сейчас покончим с ним, любимый мой. О чем мы в сущности сейчас говорим? Все так просто. Ты мой сердечный друг. Я нуждаюсь в твоей надежной опоре. Мне необходимо знать, что ты рядом. Он попытался поймать в темноте ее взгляд, но это было невозможно. «Ты изменилась, Винга!» — воскликнул он, испытывая огромную радость. «Ужасное обращение тех мужчин оставило на тебе свой след. Ты уже не та наивная девочка». Раньше ты бросалась мне на шею, смеялась, шутила и пыталась соблазнить меня всеми способами. А сейчас ты так достойна, так разумна. Ой, не знаешь ты, Хейке, не ведаешь. клокотало у нее внутри. «Не кажется ли тебе, что сейчас не время для шуток и забав?» — спросила она. «Однако ты прав, я больше не могу быть такой, как раньше. Получила довольно жестокий урок и поняла, что открытость и непосредственность могут быть неправильно поняты. Я испугана, сбита с толку». Он взял ее лицо в руки. «Но со мной, Винга, оставайся прежней». И тогда она спокойно сказала, несмотря на огромное внутреннее возбуждение. «Может быть, я слишком много раз слышала, что я бессовестна. Не слишком ли часто ты говорил «отстань от меня, Винга»? Или «ты слишком молода»? Или «ты не должна так поступать, Винга»? Может, и ты виноват в том, что я изменилась?» Она понимала, что поступает бессердечно, но это была не ложь. Он частично разрушил ее жизнерадостность. Хейки головой прижался к ее волосам, всхлипнул без слез, громко и безнадежно. «Прости меня, прости», — прошептал он. «Забудь все эти глупые, несерьезные слова, ибо я люблю тебя такой, какая ты есть. Так просто и восхищенно раскритиковать меня и одновременно пленить так доверчиво. Такой ты должна быть. А я разрушил это. Ах, Винга, что мне делать?» «Дурак», — подумала она. «Ты, например, должен был поцеловать меня сейчас, когда мы стоим так близко друг к другу. Тебе стоит только немного наклониться, и я здесь. Потом увидишь, что произойдет». «Я здесь». Винга продолжает оставаться непосредственной. Но она не думает показывать этого. Она ждет, чтобы Хейки пришел сам по своей воле, потому что он больше не в силах сопротивляться. Сейчас он с ней, мчался со всех ног домой в Элистранд, к ней. Но все еще придерживается дурацких идей о рыцарстве, о том, что будет ждать до ее 18-летия. Ну и пусть ждет, пусть пьет свою горькую чашу, раз вынудил ее сдерживать себя. Именно он научил ее таким словам, как стыд и скромность. Да, те мужики были самыми скверными учителями, но и он не лучше их. Если бы только она сейчас не сохла так по нему, не испытывала бы такого трепета, обвела бы его руками и почувствовала бы его тело рядом с собой, узнала бы, что он жаждет ее. Она этого больше не выдержит. Она быстро вскочила на ноги и крикнула: «Вставай!» и побежала вверх по лестнице. Хейки сразу же поспешил за ней, но не знал так хорошо лестницы в Элистранде, как она, поэтому он, естественно, отстал. Она вбежала в свою комнату и зажгла свечи. Задохнувшись и смеясь, она ждала его. «Теперь мы подыщем комнату для тебя», быстро сказала она, не дав ему возможности выступать с новыми заверениями, ибо сейчас платонические чувства ей больше не нужны. «Боже мой, неужели я так мелочна?» — подумала она. «Неужели не могу проявить большего понимания?» Однако она знала, что на это ответить. Она хотела жить в спокойствии и стать для Хейки лучшим другом. Только бы он потушил пылающий в ней огонь. Полурешения ее больше не устраивают. Она не перенесет, если будет так продолжаться и дальше. Сейчас она жаждала его, и Винга даже немного испугалась своей собственной страстности. Неужели она в самом деле столь ярко выражена? Как это говорится? Сексуально ненасытное существо? Какое отвратительное слово! Неужели нельзя найти лучшего выражения? Она была уже в комнате, соседней с ее собственной, и поставила свечу на стол. Из большого выдвижного ящика Винга достала постельное белье и запустила подушкой прямо в лицо Хейке. «Держи ее, пока я стелю постель». Они, смеясь, бросали подушки, помогая друг другу. «Здесь холодно», дрожа, заявил он. Неудивительно. Я не принимала ни одного гостя после того, как переехала сюда. Но между нашими комнатами есть дверь. Мы откроем ее, и ты будешь согреваться теплом, исходящим от меня. Я тоже буду чувствовать себя несколько уверенней». Он грустно взглянул на нее и пробормотал. «Не знаю, считать это комплиментом или нет». Винга весело рассмеялась, и ей показалось, что сейчас она в какой-то степени взяла верх над ним. Лежа в своей постели и зная, что он находится так близко, что даже слышно его дыхание, она испытала чувство гордости от охватившей ее радости. Вожделение утихло, и все казалось ей чудесным и правильным. Конец 9 главы. Глава 10. Бледный серп луны не мог осветить всего множество окон Гростенсхольма. Ее свет почти не отражался в стеклах. Внутри стояла ночная тишина. Ларсен спал, и на его губах играла тонкая усмешка. Может быть, он все еще думал о торжественном назначении гофмейстером? Да, только у Ларсена могла родиться мысль назвать церемонию его возвышения торжественной. Может, он видел свое будущее? Лепил уже из себя полного владельца поместья? Судья Снивель в своей огромной комнате спал гораздо хуже, а если говорить правду, отвратительно. Одеяло во время беспокойного сна сползло с его грузного тела и наполовину свисло над полом. Другую же его половину удержал толстый, темный полог. Снивеля преследовал ужасный кошмар, самый худший в его жизни. То одно, то другое, судя по всему, женское существо сидело верхом на нем. На самой благородной части его тела. А он не нуждался. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Оставшийся в женщинах, в этих бездушных тварях, он позволял ей мучить себя. Его орган против его воли поднялся вверх, и это отвратительное существо поднималось и опускалось на нем. Он же был не в состоянии выйти из этого кошмара. Избавиться от такого ужасного сна всегда трудно. Глаза словно слиплись. Как бы ты ни стремился открыть их, ничего не получается. Он чувствовал удушье, не мог дышать. Женщина, казавшаяся огромной и расплывчатой, тяжело давила на его грудь, сжимала его горло, крепко держала его руки. Она была тяжелой, бесформенной, липкой и противной. Снивель, никогда не воспринимавший женщин, чувствовал, что он вот-вот будет изнасилован, и он ненавидел за это сам себя, настойчиво пытался заставить себя проснуться, боролся, издавал беспомощные и невнятные крики, какие издает во сне спящий человек, совершенно не похожие на крики бодрствующего. Крики, с одной стороны, порождены были ужасом, смертельным страхом и приближающимся оргазмом. Он боролся, крутился. И, наконец, ему удалось открыть глаза именно в тот момент, когда оргазм достиг своей кульминации, и он не мог остановить его. Снивель подумал, что сердце его остановится. Он безумно кричал и кричал, словно умалишенный, боролся, бился. Но сон не исчез. На всем лежала какая-то ужасная бесформенная тяжесть. Нематериальная масса, удерживающая его в лежачем положении, непрерывно подскакивая на нем, словно на лошади. Он смотрел вверх в огненные глаза, полные злости и ненависти. Стальные когти вонзились в его плечи, а от существа исходил могильный запах. Сквозь ужасные, булькающие крики судьи прорвался из коридора голос Ларсена. «Я иду, ваша милость, иду!» Словно по мановению волшебной палочки привидение исчезло. Давление на тело спало. Снивель был один, измотанный, разбитый после оргазма, произошедшего словно взрыв в тот самый момент, когда он проснулся. Он натянул на себя одеяло, успев это сделать до того, как Ларсен увидел, в каком униженном положении он находится. Дверь распахнулась, и слуга со свечой в руке вошел в комнату. «Что случилось?» Снивель дышал, словно кузнечные меха. Сердце тяжело стучало, а руки тряслись от слабости. «Ничего, ничего особенного. Только кошмарный сон». «Да». Именно это и было. Его мучил кошмар. Во сне, конечно. И это его он так испугался. Естественно, это был лишь сон. В момент, когда очнулся ото сна, он ошибся. Показалось, что проснулся, а сам в действительности еще продолжал спать. Такое обычно бывает. Человек думает, что проснулся, несмотря на то, что все еще спит. Но все же, какой реальный сон, особенно его последняя часть, когда он вообразил, что проснулся? Он прохрюкал. «Много съел тушеных грибов и жирного жаркого. Слишком проголодался после длительной поездки». «Конечно, обильная пища обыкновенно вызывает зловещие сны». «Проклятая кухарка, завтра я ее уволю», — подумал Снивель, любивший сваливать вину на других. И вспомнил, что он не может потерять ее. Но головомойку за плохо приготовленную пищу он ей устроит. Может, она даже подала ему ядовитые грибы? Поэтому и приснился кошмар. Это были галлюцинации. Существуют грибы, которые вызывают подобное. Он мог уже быть мертвецом. Возмущение и негодование взяли верх, и мысли его направились по иному пути. Люди избаловались, ведут себя безответственно. «Ваша милость желает, чтобы я остался?» «Ларсен, да, да, пожалуй, останься», — подумал Снивель. Весь он буквально дрожал от страха и не хотел оставаться один в темноте. Но этого он показывать не может. «Нет, в этом нет необходимости. Я не ребенок. Но ты можешь зажечь огонь. Я думаю, немного почитать до того, как успокоится желудок». Ларсен по привычке обиходил его, укрыл одеялом так, чтобы оно больше не сползало. «Оставь его!» Хотел Снивель фыркнуть, но ему было страшно, что обнаружится его прегрешение, и он промолчал. Не хотел вызывать подозрений. Вместо этого повернулся на бок. Для него даже такая операция казалась трудной, как будто нужно было попробовать повернуть плохо уложенный мешок, туго набитый капустой кальраби. Ларсен бросил последний взгляд на комнату. Полный порядок, все в распоряжении его милости. «Если ваша милость пожелает что-нибудь, вам стоит только крикнуть». «Да, да», — проворчал Снивель, желавший, чтобы слуга ушел, и сделал вид, что берется за книгу. Но он не видел ни слова. Текст расплывался в глазах, буквы прыгали и не могли остановиться. Ларсен тихо закрыл за собой дверь. В ту же самую минуту Снивель почувствовал одиночество и захотел, чтобы слуга вернулся. Он отложил книгу, но свечу оставил зажженной. Забрался под одеяло, натянув его на уши. Ему больше не следует лежать на спине, в этом была его ошибка. Полный желудок не терпит такой нагрузки. Продолжая дрожать, чувствуя себя все еще измотанным, он попытался изобразить на губах презрительную улыбку. Такой смешной кошмар! Подобного ему еще никогда не приходилось переживать. Дурные сны Снивеля не мучили. Злые, жестокие люди могут быть хладнокровными и бесстрастными в обыденной жизни. Но подсознание, как правило, работает, и их переживания выливаются в ужасные кошмарные сны по ночам. Но со Снивелем такого не случалось. Совесть у него почти отсутствовала, и она не пробивалась даже в снах. Он твердо верил, что сам является важнейшей персоной в мире и поэтому имеет право обращаться с людьми, как хочет. В наше время такого властолюбивого человека назвали бы сумасшедшим. Он и был им. Удивительно, каких высот могут достичь сумасшедшие по служебной лестнице и как мало сограждан опасается их. Снивель сейчас был уверен, что причиной его дрожи является испорченная пища. Впредь ему следует быть более осторожным в еде. Какая поразительная тишина в доме! Снивель вынужден был высунуть голову из-под одеяла и немного повернуться, высвобождая оба уха. Старый дом никогда не бывает полностью беззвучен. В нем всегда что-то потрескивает. Да и воздух обладает своим собственным шумом, настроением, живой атмосферой, которую человек не слышит, но ощущает. Снивель не мог ощутить ничего. Стояла мертвая тишина, словно... Словно что? Он поднял взгляд на широкие доски потолка. Чердак? Что случилось с чердаком, этим роковым помещением наверху? Раньше он об этом никогда не думал. Иногда там царапались и скреблись мыши или птицы, свившие гнезда между балок. Осенними ночами время от времени выл ветер. Временами слышно было слабое пощелкивание. Нормально. Не о чем было беспокоиться. А сейчас? Давящая, тяжелая и мертвая тишина. Естественно, во всем доме. Но взгляд Снивеля был направлен на потолок. В голову пришла странная мысль о молчаливом, полном тревог ожидании чего-то, что должно прийти оттуда сверху. Словно там наверху кто-то есть. И этих кого-то там много. Что они обмениваются взглядами, приглушенно и безжалостно хохочут. Что они слушают так же, как и он. Но слушают его и наблюдают за его поведением. Ох, какая сумасбродная мысль! Кошмар, видимо, еще не кончился. Почему он так лежит и слушает? Что он воображает? Он же не один в доме. Ларсон спит всего лишь через несколько комнат, и слуг полно. Нет, их уже не так много. Негодные лоботрясы сбежали. Из-за слухов и глупой болтовни. Он не будет таким глупым, как они. Но тишина продолжалась. Она была такой натянутой, что к нему не проникал ни один звук. Даже чириканье птиц не было слышно. Словно он уже опустился в могилу. Нет, сейчас ему нельзя находиться в таком настроении. Он снова решительно взял в руки книгу и начал читать вслух, для того, чтобы слышать свой собственный голос. Это помогло. Прочитав пару страниц, он пришел в себя и смог отложить книгу. Но свечу не погасил. Снивель не мог заснуть до тех пор, пока дневной свет не проник в комнату через ткань гардин. Ларсон пришел, остановился в дверях и решил, пусть господин его спит, сколько пожелает. Следующим сбежал садовник. Он днем осматривал ягодные кустарники, не повредил ли их снег зимой. В то время, когда он, присев на колено, собирал сломанные веточки, садовник обратил внимание, что он не один. Взглянул вверх. Там стояли две худые девочки и мило улыбались ему. «Что? Что вы здесь делаете? Откуда появились? Разве не знаете, что это частное владение? Уходите, пока его милость не увидел вас. Убирайтесь! Кыш!» Они продолжали стоять. и слегка посмеивались. Садовник беспокойно посмотрел вокруг. «Если его милость увидит вас здесь, вам будет плохо, так что бегите отсюда, домой, к матери!» Его слова не оказали воздействия. «Откуда вы пришли? Что вы хотите?» Снова, раздражаясь больше и больше, говорил он. Поскольку они продолжали стоять, не двигаясь, в своих тонких, не по сезону одеждах, он тяжело поднялся, в намерении взять их за руки и выпроводить со двора. Если его хозяин увидит их, то не только им будет плохо, но и ему достанется. Не нужен в хозяйстве, раз спускаешь во двор незнакомую дрянь. Он довольно грубо попытался схватить одну из них, но рука его повисла в пустоте. Садовник посмотрел на них и тогда только заметил раны у них на головах, глубокие, словно след от топора. Он смотрел на посиневшие бледные лица с застывшими улыбками и с дрожью в голосе закричал. Обезумев от ужаса, он побежал через кусты во двор, крича, словно животное, пока не вбежал в свою рабочую комнату. Полностью потеряв голову, метался он по маленькой комнате, собирая свои вещи и несколько монет, которые запрятал за одной из планок, прекрасный нож, одежду. Несколько работников вышли во двор, когда он захлопнул дверь в свою комнатушку и пустился бежать со всех ног вниз по дороге. Они посмотрели друг на друга и покачали головами. «Он был в саду», — удивленно произнес один из них. Другой посмотрел в сторону ягодных кустов. «Там ничего нет. Чего можно было бы так испугаться?» Снивель из окна также наблюдал за всей этой сценой. «Что случилось с парнем, Ларсон?» — спросил он. «Он вел себя так, словно ему явилось видение, ваша милость». «Идиот!» Ларсон крякнул перед тем, как высказаться. «Кажется, нам надо подыскать нового садовника, господин судья». «Черт их возьми всех вместе! Что с ними происходит? Скажи им, что следующий, кто сбежит, будет иметь дело со мной!» Его гофмейстер не произнес слух того. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. То, что было у него на уме, — это пустая угроза. Вопрос, скорее, идет о выборе из двух зол меньшего. Судья Снивель — не лучший работодатель на зеленой земле Господа Бога. «Я передам ваше распоряжение, ваша милость», — сказал Ларсон и вышел из комнаты. Прибыл новый управляющий. И Ларсон тут же понял, что он такой человек, который им сейчас нужен. Громадный и уверенный в себе Мерк вошел в зал. Такой не побоится ни черта, ни тролля. «Привидения?» — переспросил он басом. «Я их не боюсь, это бабские сплетни. Я читаю Библию и хожу в церковь, как прилежный христианин. А тому, кто верит в Бога, не страшны никакие проделки дьявола». Снивель одобряюще смотрел на него. «Хм, вы человек в моем вкусе, Мерк. Приступайте к работе прямо сейчас. И позаботьтесь о том, чтоб те сбитые с толку суеверные курицы, работающие в поместье, подумали немного о Боге. Они пугают друг друга пустыми рассказами о призраках и не знают, верить в них или нет». «Будет сделано, хозяин». «Семья у вас есть?» «Только жена. Молодые уехали. Она такая же безупречная христианка, как и я. Никакие призраки не осмелятся поступить к нам». Снивелю показалось это несколько сомнительным. Он подумал, что Мерк городит чепуху. В этот вечер судья следил за тем, чтобы не есть слишком много или не проглотить чего-либо вредного. Он долго сидел наверху в обществе нового управляющего и своего недавно назначенного гофмейстера Ларсена, Они обсуждали вопросы ведения хозяйства. Снивель твердо придерживался мнения, что лучше всего держать людей на расстоянии и пользоваться властью, разговаривая с ними грубо и угрожая расправой. Он попытался говорить так и с Мерком, но его метод не оказывал никакого воздействия на этого осмотрительного, самонадеянного человека. Стоило видеть, с какой важностью он развалился на стуле, засунув большие пальцы рук за жилет и с удовольствием играя остальными пальцами в воздухе. Хвалить свое прежнее место работы у пастора. Естественно, где же еще? Несмотря на то, что это был именно такой человек, который необходим Снивелю, ему он стал нравиться меньше. Его зовут Мерк. Может, и он также мракобес? Это не лучше. Хорошо, если он будет примерно управлять работниками. Все остальное не играет роли. Судье становилось час от часу все хуже, и он постоянно вынужден был принимать глоток дорогого купленного вина. Может быть, ему не следовало этого делать? Помня о событиях прошлой ночи. Но тьфу, от крепкого вина спится крепче. Снова он, немного покачиваясь, позволил Ларсену проводить себя по лестнице и уложить в постель. Ужасный кошмар прошлой ночи превратился лишь в неясное воспоминание, и он спокойно погасил свечу, думая заснуть. Здесь нет никаких ужасов. Он же взрослый и трезвый человек. Трезвый в смысле деловой. В голове его приятно шумело. Такое уменьшение слуг совсем небезопасно. Необходимо как можно быстрее заменить сбежавших новыми. Хозяйство несет урон. Это заметно даже в самом доме. Может быть, работники получали недостаточно? Следует поставить заслон этому суеверию. Мерк предложил, чтобы уездный пастор отслужил мессу в поместье. Осветил комнату за комнатой. «Дьявольское наваждение, демонические страсти, изгнание сатаны!» — фыркнул в раздражении Снивель. «Хорошо, я сказал», — удовлетворенно подумал Снивель, лежа в постели и испытывая в голове кружение от выпитого вина. «Нет-нет», — быстро заверил Мерк, — «просто нужно успокоить людей в поместье. Может быть, эти суеверные животные убедятся после освящения пастором, что в доме царит мир и спокойствие, что здесь не может быть никаких привидений». Снивель нашел это разумным, и они единодушно решили пригласить на днях пастора. Снивелю было безразлично. Естественно, он общался с пастором, который относился в уезде к сливкам общества, но был до ужаса нудным типом, напыщенным. Мерк такой же важный и надутый. Лишь пригубил прекрасную водку и заявил, что это напиток дьявола, который детям Господа Бога даже пробовать не пристало. Обреченные убийцы радости. Но Снивель демонстративно продолжал пить. Его стало клонить ко сну. Скоро заснет. Тишина. Снова тишина, безмолвие. Тяжелая, осязаемая, заполненная тысячами глаз. Давящая, словно погода во время грозы. Особенно отчетливо тишина ощущалась наверху, на чердаке. Никогда он не слышал такого зловещего безмолвия, исходящего оттуда, сверху. Оно представлялось ему даже хуже, чем в прошлую ночь. Но это, конечно, игра воображения. Снивель лежал неподвижно и слушал. Не может же он быть абсолютно глухим? Но ведь даже глухие, вообразил он, должны слушать больше, чем он сейчас. Шорох или нечто подобное. Он не слышал ничего. Словно на дом, на всю землю кто-то наложил огромную перину и заглушил все звуки. Комната слабо вращалась. Видимо, он перехватил спиртного. Кровать поднялась и начала качаться. Приятно, приятно. Все поплыло, закружилось. В ушах зашумело. Так бывает, когда примешь слишком много лекарства или если человека мучает какой-то звук. Но здесь же нет никаких звуков. У него закружилась голова. Нет, это уже неприятно. Жужжание стало слишком сильным. Остановись! Остановись! И в этот момент он обнаружил, что кровать действительно качалась. Он вынужден был крепко держаться за нее руками. Вся комната сильно вращалась. Галлюцинации, конечно. Сейчас ему надо не потерять разум и не смешивать иллюзии и реальные факты. Но вот началась вибрация. Кровать стала трясти, и из огромной тяготящей тишины возник звук. Сначала слабый-слабый, глухой. Но вот сила его стала нарастать. Глубокий звук, который, казалось, мог разбить все стеклянное в доме. Он становился все сильнее и сильнее. Снивелю хотелось даже зажать уши, но он не мог оторвать рук от кровати, которая вибрировала в унисон с этим невыносимым звуком. Звук. Он хочет разорвать его? Изнутри? Снивель уставился вверх в комнату, широко раскрыл глаза и разинул рот. Он пытался крикнуть, но давление воздуха перехватило горло, а кровать вращалась и кружилась. Или это двигалась комната? Он не мог понять. Звук рвался изнутри, а давление воздуха давило снаружи. Ларсон! Он должен слышать это и наверняка скоро прибежит. Но Ларсон спал и ничего не слышал. Снивель почувствовал в легких боль. Давление воздуха было столь сильным, что лицо его, как ему показалось, стало плоским. Кровать все время тряслась, словно хотела разделаться с ним, но он судорожно держался за нее. Наконец, спустя некоторое время, продолжительность которого он определить не мог, сила звука стала спадать, в такт с этим уменьшилась и вибрация. Комната прекратила вращение, и все медленно стало возвращаться в нормальное состояние. Снивель сделал глубокий выдох. Потребовалось много времени, прежде чем он полностью пришел в себя. Сердце, легкие работали под высоким давлением. Руки, оцепеневшие от крепкого держания за край кровати, тряслись. Что же произошло на самом деле? Сегодня он был осторожен с едой. Но не с напитками. Сначала приличная стопка водки перед обедом, не считая того, что пил раньше еще днем. Потом вино, пунш, опять водка. Да, но не больше же того, что может выдержать крепкий мужчина. Может, немного перебрал? Если только не... Да! В голове Снивеля зародилась мысль и получила быстрое развитие. Если только кто-то не отравил еду. Ясно, какой-нибудь дьявол в его доме связан с Элистрандом и сейчас пытается отравить его. Но Снивель ведь необыкновенный юрист. Он быстро обнаружит преступника. Заменить подозреваемого будет просто. А потом через несколько дней можно пригласить и пастора. Это никогда не повредит. Конец 10 главы. Глава 11. В Элистранде вовсю ягнились овцы. Винга и Хейке последние сутки непрерывно проводили в овчарне. Овцы были самой существенной частью хозяйства, в которую Винга вложила большие средства, когда начала восстанавливать Элистранд после довольно экстравагантного хозяйствования адвоката Сёренсена. Он в основном стремился к собственному удовольствию, был пресыщен и не думал о будущем. За какое-то мгновение, как говорится, высосал из поместья все, что мог. Не думая о будущем, вырубал леса, продавал урожай и скот, чтобы получить сиюминутный выигрыш. Это нанесло урон Винге, но Хейке и работники были хорошими советчиками. Сколько Хейке помогал ей материально, она никогда не узнает, но помочь он ей хотел. Конечно, его беспокоило то, что у него не будет таких больших возможностей, когда он вернет себе Гурсенсхольм. Если когда-нибудь вернет. По правде говоря, им не нужно было проводить в овчарне дни и ночи, но они оба любили животных, и им нравилось находиться там. Конечно, это было утомительно, требовало много сил, но в то же время чувствовали они себя превосходно. И, как часто говорили работники, помощь от них была большая. Все шло прекрасно, никаких несчастных случаев. Но все же они проявляли осторожность. Работать с животными хорошо вместе. Это придает особую теплоту их отношениям. Кроме того, в этом было то преимущество, что, смертельно устав, они заваливались спать каждый в свою постель без нежелательных мыслей. Нежелательное слово довольно глупое. Сейчас они думали прежде всего о детях жителей уезда. Свои же желания они знали слишком хорошо. Хейке был в овчарне вместе с одним из работников, когда Винга вбежала туда с бумагой в руке. «Письмо!» — радостно воскликнула она. «Письмо от Арва Гриппа!» Хейке выпрямился. «Что же он пишет?» «Гунила, наконец, вышла замуж за Эрванда из Бакка. К Рождеству они ждут появления ребенка. Разве это не радостная весть?» «Да, действительно хорошие новости. Значит, она покончила со своими трудностями. Эрванд хорошо поступил». «Не она ли испытывала страх?» Винга бросила взгляд на работника и закончила тихо. «Перед мужчинами». «Да, она прекрасная девушка. Желаю ей всего хорошего». Как всегда, когда упоминалось имя Гунилы, глаза Винги становились слегка зелеными. Хейке был неосторожен, рассказав ей о том, что он вынужден был прибегнуть к траве, заколдованной суль, чтобы изгнать Гунилу из своих мыслей. Этого не следовало бы делать. Молчать о своей прежней влюбленности полностью не стоит. Но о ней следует говорить легко, словно она не имеет никакого значения. В противном случае своей искренностью можно навредить. Хейке залился счастливым смехом. «Значит, Арв будет дедом. Можно представить себе, как он рад». «Да, об этом он тоже пишет. Хейке, неудивительно ли, как вдохновляют такие новости? Появляется желание самой родить ребенка». Работник прокудахтал что-то о том, что у Хейки появился шанс. Но Хейки смотрел на Вингу и думал, что это невозможно. Она сейчас не может иметь ребенка, ибо сама еще дитя. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Потом, когда она и работник осматривали очередную овцу, ему пришло в голову, что многие ошеломляющие причуды Винги, даже опасная для ее жизни неуправляемость, вовсе не ребячество. Просто она такая. Она более зрелая, чем он мог себе представить, и на всю свою жизнь останется со своими причудами и сумасбродством. Во всяком случае, с сумасбродством по житейским нормам. Может быть, она не станет серьезной, ответственной матерью, но он верит, что ее ребенок станет очень хорошим. Может, он судил о ней несколько неверно? Не отлично ли она справилась с хозяйством в Элистранде? Может быть, не всегда в согласии с принятыми нормами, но видя, как работники и слуги боготворят ее, чувствуешь, что она поступает правильно. Нет, Винга не изменится. Его любимая Винга будет продолжать шокировать его и других. Жизнь в связи с этим преподнесет ей суровые уроки, и его задача – смягчить удары судьбы. Эта мысль наполнила его такой нежностью и теплом, что он вынужден был отвернуться, чтобы никто не увидел, как в его глазах заблестели слезы. Он, который повел себя так осмотрительно, когда она предложила отправиться к пастору и попросить его огласить их желание вступить в брак, ему показалось, что для нее это слишком рано. Следует дождаться ее 18-летия. Она тогда обижена и разочарованно фыркнула. Заявила, что он прицепился к этим 18 годам. Неужели он думает, что тогда свершится чудо? Что за одну ночь она станет взрослой и нудной женой в грязно-коричневом платье и с склокоченными волосами? И она убежала, прежде чем он успел сказать что-либо в свою защиту. А когда они встретились вновь, она была снова весела, переполнена радостью и занята другими делами. И ему вообще не удалось поговорить о свадьбе. Он увидел, что им нужна помощь, и присел на корточках возле овцы. Винга наблюдала за руками Хейки в темной и теплой овчарне. Она видела нежное движение, когда он гладил нервное тело овцы. Овца была очень молода, ее первый ягненок, и она наверняка боялась того неизвестного, что происходило с ней. Хейки, думала Винга, действительно чудесный пастух. Он обращался мягко и разговаривал утешительно не только с ягнятами, но и старые ужасные овцы получали удовольствие от его мягкого нежного голоса. А эти руки, будучи на вид такими огромными и неуклюжими, на самом деле могли быть ловкими и нежными. «Я хочу, чтобы они ласкали меня», — думала она. «Ласкали по-настоящему. Хочу, чтобы они были руками любовника. И я верю, что Хейки будет таким же нежным и заботливым по отношению к малышу, его собственному ребенку. И моему». Из мечты о будущем ее вывел голос работника. Он уже встал и смотрел в окно. «Ого!» — произнес он. «Новые беглецы из Гростенсхольма». Винга и Хейки подошли к нему. Мешая друг другу, они смотрели через маленькое оконце в стене. «Да, действительно», — пробормотал Хейки. Он не знал, радоваться ему или нет, наблюдая за беглецами. «Каждый день кто-нибудь уезжает», — сказал работник и вернулся к овце. «На днях один бежал со всех ног, как будто на пятки ему наступил сам дьявол. А на следующий день уехала горничная Виола, утверждавшая, что ее окружили какие-то ужасные существа с рогами, как у зверей, с копытами на ногах, лошадиными хвостами, поднятыми почти столбом вверх. Видела она у них эти длиннющие штуки. Извини, Фрекин, я не хотел». «Ничего, Винга выдержит», — сухо произнес Хейки. «Они выглядели ужасно грозными. Она закричала, убежала и тут же упаковала вещи. А после этого один из работников видел, как в колодце лежала и плавала мертвая ведьма. Глаза у нее были открыты под водой, а на лице у нее играла настоящая сатанинская улыбка. Этот человек тоже уехал из поместья. И...» «Откуда тебе известны все эти подробности?» — поинтересовался Хейке. «Жена моего зятя работает в Гростенсхольме. Она мне и рассказала». Винга и Хейки обменялись взглядами. Верить ли такой связи? Но подозрение, мелькнувшее в их глазах, тут же пропало. Этому человеку можно было доверять полностью. Особенно, когда он рассказал, что ее выгнали. Снивель подумал, что она отравила его пищу. Тут им пришлось принимать нового ягненка, и они переключились на другие мысли. Однако в этот вечер, сидя за ужином, они были молчаливы и серьезны. Настроение в Элистранде было хорошим, а в Гростенсхольме, казалось, все демоны ада были выпущены на волю. Винге и Хейке это не нравилось. У них не было намерения пугать невинных людей. Они хотели расправиться с одним лишь Снивелем, не трогая других. Да, может быть, с его жаждущими убийств охранниками, с которыми им пришлось встретиться уже не раз. Чем сильнее действовали привидения и призраки, тем ближе подбирались к Алистранду эти преданные Снивелю люди. Теперь их уже видели около домов Алистранда. Казалось, что повешенный и его шайка не трогали этих троих из охраны Снивеля. «Почему?» — думали Хвинга и Хейке. Они этого не понимали. Предполагали, что призраки должны для таких действий иметь особые причины. Другое, о чем они часто думали, как себя чувствует сейчас Снивель. Снивель же днем был словно бешеный. Эти мерзкие людишки покидали его один за другим, и сейчас их осталось так мало, что на кухне вынуждена была помогать скотница, а сад запущен и пропадает. Оставшиеся же бродились вокруг с таким видом, словно они были перепуганы до смерти. Нет, сами они ничего не видели, но подумать только, что видели другие. Снивель ничего не желал слушать. И те, кого он пытался нанять на места старых слуг, поступали не лучше. Казалось, до них доходили слухи, и они не шли к нему в услужение. Посылали письменные отказы или просто не являлись. Хорошо еще, что у него есть Ларсен и его охранники. Да новый богобоязненный управляющий с женой. Она сварлива, но работяща. Без нее в Гроссенхольме было бы плохо. Ночи же для него были трудными. Он не мог понять, что его мучит. Что-то значительное. Болезнью не назовешь, скорее страдание. Как сейчас, этой ночью, когда он снова проснулся от ужасной гробовой тишины. Часы внизу глухо пробили 12 раз. Это нисколько не испугало Снивеля. Но тишина ставила его в тупик. Инстинктивно он крепко ухватился за края кровати, почти ожидая, что она снова начнет раскачиваться, и его станет тошнить. Может, виновата вода, которую он пьет? Но нет, ничего не произошло. Вместо этого он почувствовал странный холод в ногах. Ледяной холод, который медленно-медленно полз по ногам и парализовал их так, что Снивель не мог ими двинуть. По правде говоря, в этой комнате сильный сквозняк. Ему следует укрыть ноги еще одним одеялом. Но встать сейчас он не может. Нужно подождать. Этот могильный холод продолжал ползти выше, охватывая все его тело. Он приподнял голову, решил посмотреть, почему так происходит. Но ничего не обнаружил. Вот и руки парализовало. Он подумывал позвать Ларсена, который перебрался в комнату поближе к нему, и может услышать, если у Снивеля появится какое-нибудь желание. Но, когда судья открыл рот, пытаясь крикнуть Ларсену, чтобы тот принес большое покрывало из волчьих шкур, холод уже достиг его горла, и он не мог издать ни единого звука. Сейчас он по-настоящему испугался. Не так ли умирают бедняги? Сначала замерзают конечности, и, наконец, холод добирается до сердца. Но в этом случае Снивель уже был бы мертвым, ибо грудь его полностью парализована от холода. Но вот холод дошел до головы и как бы превратился в острый шип на темени. Все тело Снивеля стало ледяным, замороженным. Он не мог двинуть и мизинцем. Однако он мог дышать. Удивительно. И думать он был способен. Двигать глазами. Хотя как это могло помочь в окружавшей его кромешной темноте? Мозг работал беспрерывно, не давая ему ни минуты покоя. Он передумал многое. Панические, страшные мысли приходили к нему чередой. О смерти, погребении живым и о том, как такой человек просыпается в гробу под землей перед тем, как властный холод окончательно не прикончит его. Часы пробили половину первого, а затем час по полуночи. Целый час он лежит так, словно околдованный, в когтях холода. И в этот момент он начал понемногу оттаивать. Сначала голова. Холод стал отступать, как вода во время отлива, уходить все ниже и ниже, и, наконец, исчез из пальцев ног. Он освободился. Снивель сделал глубокий-глубокий вдох, почувствовал, как тепло возвращается в его огромное тело. Впрочем, в последние дни он стал несколько страннее, не осмеливаясь обжираться, как раньше. Он все еще хорошо помнил тот страшный призрак женщины. Снова встретиться с ней у него нет никакого желания. Владеть им таким образом, так оскорбительно, так утонченно унизительно. Никогда еще в жизни он не испытывал подобного унижения. И это от одного лишь сна. Но такие сны он больше не желает видеть. И он даже потерял часть своей внушающей уважение полноты. На следующую ночь ему довелось пережить иное. Нечто похожее на предыдущее, но все же другого характера. Часы пробили 12, и он снова проснулся. Неужели ему и в эту ночь не удастся заснуть? Он напрягся. Снова холод. На этот случай он обеспечил себе защиту. Рядом с кроватью положил покрывало из волчьих шкур. Стоит только протянуть руку, если почувствует, что пальцы ног начинают мерзнуть. Но холод не приходил. А против того, что произошло, у него защиты не было. Как можно защититься от такого? Что-то совершенно не похожее на смертельный холод проникло внутрь его. Это было, как будто другая душа поселилась в нем. Глубоко несчастная душа. Фактически он принял на себя жестокую депрессию и неудовлетворенность жизнью другого человека. Снивеля, никогда не испытывающего подобного, так сильно охватило уныние, что он почти не в силах был вынести этого. Раскаяние и муки, мрачные мысли и смертельная тоска разрывали его душу. Все, что тот второй неизвестный человек вынужден был пережить, не было приятным. Снивель тяжело дышал, пытался вернуть себе свое собственное «я», но совершенно безуспешно. Казалось, что сам он здесь отсутствовал. Или словно смотрел на мир абсолютно по-иному. И Снивель начал думать о своей жизни. Картина получалась не из веселых. Дыхание его все больше стало походить на всхлипывание. Он то становился самим собой, но с другим взглядом на жизнь, то превращался в того, другого, полного такого отчаяния, что эта половина его готова была покончить с жизнью. Снивель страдал, убивался так, что ему почти хотелось кричать. И он начал подумывать о возможности покончить с собой. Веревку на... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Балку? Нет, хотел бы он увидеть такую веревку, которая выдержала бы его вес. По крайней мере, якорная цепь. Яд? Но его нет под рукой. Нож в грудь? Ерунда. И такие продолжительные боли. Самое лучшее — пуля в лоб. Где его пистолет? Один оказался рядом. Так, хорошо, прекрасно. Покончить со всем этим. Для чего он жил? Что представляет из себя мир? Пустоту? И в момент, когда он протянул руку за пистолетом, часы внизу пробили один раз. Снивель на полпути остановил движение руки. Чего он так разгорячился? Он самый удачливый государственный служащий в Норвегии, у которого только один господин, король. Должен покончить с собой? Самая большая глупость, которую он когда-либо слышал. О, нет, нет, ему предстояло еще многое сделать. И прежде всего он должен раздавить тех двоих в Элистранде. Они для него словно заноза в глазу. Жить в Гроссенсхольме после того, как у слуг появились навязчивые идеи, просто невозможно. А если он переедет в Элистранд? У этого поместья дурной славы нет. От своих людей он слышал, что те двое, которых он ненавидел, думают завтра посетить пастора, огласить о желании повенчаться. Отлично. Они покинут свое логово, и с ними можно расправиться. Он должен послать своих людей. Хорошо, что они есть у него. Что ему делать с остальными идиотами, которые продолжают нести чушь о ведьмах в колодце и о демонах внизу в зале? И бог знает о чем еще. Если бы они говорили об одном привидении, которое каждый раз вело бы себя одинаково, тогда бы он, может быть, прислушался к ним. Но и то только может быть. А сейчас? Рассказывать небылицы, одну фантастичнее другой, словно пытаются превзойти друг друга в жутких выдумках о призраках и привидении. Кто может поверить в такое? Взглянуть хотя бы на то, что пришлось испытать ему самому. Удивительные переживания, с этим он должен согласиться, но совершенно не похожие друг на друга. И всем им можно найти объяснение. Меланхолия может овладеть каждым. Холод также. И кошмар. А почувствуешь, что плывешь и тебя качает, это, видимо, результат обильного употребления спиртного. Или отравление. Нет, никто не убедит его в том, что в поместье поселились призраки. В это он не поверит. Нет, причина ухода слуг от него совершенно иная. Ему следует для жилья подобрать другой дом. Или нет? Поскольку никто не мог дать ему ответа на эти вопросы, он ответил на них сам. Он заслужил новое поместье. Это очевидно. Элистранд, конечно, не такой большой, как Гроссенсхольм, но достаточно хорошее поместье, да и более спокойное. Должен же он, в конце концов, позаботиться о своей старости, отделаться от этих тягостных помех. С этими думами и со спокойной совестью Снивель заснул. Однако спустя день его постиг убийственный удар. Его отличная повариха вместе с оставшимися еще работниками кухни утром шли из помещения для слуг через двор на кухню. Они дошли до места, где обычно, не имея на то разрешения, пересекали газон. Сейчас все было здесь сухим и желтым, разрешения, казалось, не требуется. Естественно, они были взволнованы всем тем, что происходило в поместье, но никто из них сам пока ничего не видел, и они не знали, во что верить. Полагали, что тех, кто сбежал, наказал Бог за их грехи. Сами они были добрыми христианами. Утро было промозглым и туманным. Различить что-либо на далеком расстоянии было невозможно. Дубы в парке через влажный туман едва были видны. Они не видели домов, их собственное жилье исчезло сзади, а большое старое здание поместья вырисовывалось перед ними нечеткой темной громадой. Обстановка заставляла их разговаривать приглушенно. От утреннего холода они немного дрожали. Внезапно они остановились, все четверо. С газоном перед ними что-то случилось. Он превратился в настоящее болото, заполненное водой от растаявшего зимнего снега. Из этого месива зловеще выглядывали увядшие клочья прошлогодней травы. Но сейчас газон пришел в движение. Земля вздымалась прямо перед ними. Одна из девушек схватила за руку повариху и слабо всхлипнула. Помощница поварихи прошептала «О, Господи!» и спряталась за спину, старого работника, который обеспечивал кухню водой и дровами и выполнял другие тяжелые работы. Кочки, покрытые травой, поднимались. Поверхность земли треснула. Что-то выходило из земли, вырывалось. Похоже на волосы человека. Голова. Человеческая голова прорывалась из земли, медленно вызывая ужас. С седыми волосами и отвратительной кожей. Лоб. Глаза, уставившиеся на них со злобным весельем, дьявольски, готовые на... на что? Полные ожидания, они упорно смотрели на парализованных людей, пока из земли вылезал нос и криво улыбающийся рот. Вот уже появилась и вся голова. Сейчас могут вылезти плечи. И тут одна из женщин закричала. Это вернуло их к жизни. Со всех ног пустились они бежать обратно в свой дом, крича и воя от страха. Спустя четверть часа в доме уже не было людей, занимавшихся кухней. Помимо Снивеля, осталась одна единственная скотница, управляющий, его жена, которая теперь должна была готовить пищу, да Ларсен. И, естественно, те трое, охранники. Вот и все. В этот день к Снивелю пожаловал посетитель. Извне. И это внесло некоторые изменения в настроение, царившее в Гростенсхольме. Ларсен доложил о приходе помещика Аасена. Снивель равнодушно махнул рукой, что означало «пусть входит». Он не слышал звука подъехавшей кареты. Да он и не прислушивался. В залу, неслышно ступая, вошел мужчина. В голове Снивеля тут же мелькнуло слабое воспоминание, но сразу же пропало. Он с трудом поднялся. «Мы не встречались раньше», — произнес он, нахмурив брови. «Может быть», — легко ответил Аасен. «Думаю, да. Много лет тому назад, не правда ли?» «Да», — сказал Снивель, раздумывая над этим, ибо мужчина выглядел не особо старым. А такая встреча могла состояться много лет тому назад. Он предложил гостю сесть. «Чему обязан такой чести?» «Я живу не очень далеко отсюда», — произнес гость и сделал отрицательный жест, когда Снивель хотел предложить ему бокал вина. «Поэтому пришел пешком. Совершаю длинную прогулку и решил обсудить с вами один проект, о котором думаю давно». Снивель ждал. Мужчина выглядел человеком культурным и обеспеченным, хотя одет был совсем не по-современному. Но у каждого свой вкус, и после общения целыми днями с одними лишь глупыми слугами было приятно побеседовать с человеком своего круга. «Видите гребень горы?» — произнес мужчина, указывая рукой. «Он принадлежит вам». «Но он вам, этот бедный горный гребень, на котором даже деревья не растут, совсем без пользы». Снивель навострил уши. «Что такое?» «Вот я и подумал, не продадите ли его мне?» «Что такое? Что будет делать этот человек с выступом скалы?» «Вам не трудно объяснить, зачем?» «С удовольствием. Я специалист по горному делу. Полагаю, там залежи руды». «Ага, хо-хо. Что ж за наивный парень в открытую говорит, почему хочет купить? Что же кроется за этим?» «Нет, он честен по-детски». «Залежи руды. Вот это да! И этот дурак ждет, что Снивель послушно продаст? Какой идиот!» «О какой руде идет речь?» «О многих. Но прежде думаю о серебре. Горная структура указывает на это». «Серебро? Интересно, очень интересно». «Ему следует послать туда эксперта. А почему бы и самому не сходить?» «Нет, слишком утомительно. Да он и не разбирается в горных породах». «А во сколько же вы намерены оценить месторождение?» — осторожно спросил он. А Асен назвал такую огромную сумму, что Снивель даже отшатнулся. «Значит, запасы руды должны стоить того». На мгновение в голове Снивеля вспыхнула мысль о компании, но он тут же отбросил ее. Снивель не таков, чтобы ни с того ни с сего делиться с кем-то. «Я должен сначала обдумать», — сказал он. «Не так легко продать землю, которая тебе дорога». Необыкновенно бледный мужчина сразу поднялся. «Я прекрасно понимаю вас. Вы разрешите навестить вас снова через несколько дней?» «Конечно, конечно». Мысли Снивеля уже были далеко. Если его эксперт найдет, что месторождение стоит того, судья, конечно, оставит все себе. Но если окажется, что гора ничего не стоит, тогда он продаст весь этот хлам Асену. Против такой колоссальной суммы судья устоять не в силах. Гость попрощался. Выглядел он словно больной. Такой бледный, под глазами синяки. Наверняка легкие больны. Слишком много сидит дома взаперти. Как легко он ходит, почти не имеет веса. Но где Снивель встречался с ним раньше? Так знакома эта спина. Да и особая, несколько ленивая походка что-то напоминала ему. Не встречал ли он Асена здесь, в уезде? Много лет тому назад? Тогда Снивель часто бывал в Гроссенхольмском уезде, потому что этот уезд входил в его судейский округ. И каждый раз мечтал о поместье Гроссенхольм. Оно в его вкусе, именно таким он и должен владеть. Сейчас поместье принадлежит ему. Мужчина ушел, и Снивель снова опустился в свое кресло. Дом, после того, как сбежали горничные и все другие слуги, стал выглядеть ужасно. Он должен прямо сказать об этом фру Мерк. Пахнет чем-то неприятным. Может, в стенах лежат мертвые мыши? Так дальше продолжаться не может. Следующая ночь в Гроссенхольме была спокойной. Снивель лежал и слушал, ожидая прихода давящей тишины. Но она не приходила. Все было таким, как раньше. Открытая шуршащая тишина с едва различимыми звуками внутри дома и вне его. Совсем как обычно. Снивель торжествующе улыбнулся. Он все же оказался прав, а все эти перепуганные насмерть лоботрясы ошиблись. Его личные небольшие муки, какими бы они ни были, лишь мимолетные недомогания, вызванные скверной пищей, полностью прошли. Сейчас он может спать спокойно. Так он и поступил. Тяжело повернулся на бок и захрюкал от радости, не представляя, что это спокойствие — лишь затишье перед бурей. Конец 11 главы. Глава 12. В Элистранде же этим вечером было не так спокойно. Именно в этот день Хейки и Винга решили отправиться к пастору и попросить оглашения их помолвки. Об этом узнали трое подручных Снивеля и отправились в перелесок с высокими кустами можжевельника близ Элистранда. Здесь они поджидали Хейки с Вингой. Они вынуждены были ожидать дольше, чем рассчитывали. Потому что в момент, когда Хейки и Винга должны были отправиться... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Винга в своем самом красивом платье, в котором она выглядела еще более юной, к ним пришла пожилая женщина из близлежащего хутора и высказала пожелание переговорить с господином Линдом из рода людей льда. Пастор может подождать. Они остались выслушать посетительницу. Она слышала, что господин Линд излечил ревматизм у скотницы, только наложив руки на больное место. А сейчас с ней случилось нечто подобное. Неприятный шарик на ключице. И если господин Линд будет так добр... Хейке разволновался. Но, дорогая мать, ревматизм ходит по телу. Сегодня он в руках, а завтра в коленях. Я не знаю, вылечил ли я скотницу полностью. Не думаю. Но я уверена в этом. О, дорогой, может, будешь так добр и поможешь мне? Ты знаешь, в округе говорят, что ты словно покойный Тенгель добрый. Колдун, живший 2 столетия тому назад. У него тоже были излечивающие руки. Тенгель добрый знал больше меня. Он был настоящим доктором. Я же ничто. Однако раньше он действительно налагал свои руки на больных. Только в одной семье в Словении. И весьма редко поступал так позднее. Не хотел, чтобы о нем распространялись ложные слухи. Но сейчас, по всей видимости, их уже распустили. «Ну, хорошо», — решительно произнес он. «Я попытаюсь, но если у меня ничего не выйдет, то сослужи мне одну службу. Рассказывай всем в округе, что я не обладаю свойством делать чудеса». Женщина энергично кивнула головой, но в ее глазах Хейке смог прочесть, что она слепо верит в него. «Ты можешь подождать, Винга?» «Конечно. Пастор ведь не знает, что мы собираемся к нему». Хейке пригласил женщину в небольшую комнату. Оставались они там долго. Когда он вернулся, и женщина, поблагодарив, ушла, пообещав принести в уплату яиц на следующий день, Хейке сказал Винге: «Рак расползся по всем лимфатическим железам. Излечить такое не в моих силах. Бедная женщина». Но Винга посмотрела на него взглядом полным веры. «Ты накладывал руки на все пораженные места?» «На все, которые смог обнаружить. Конечно, она немного стыдилась. Я тоже, но она посчитала, что мои руки должны прикоснуться ко всему». «Ты поступил правильно», — сказала Винга, когда они выходили из дома. «Милый мой дружок», — беспокойно произнес Хейке. «В этом платье ты выглядишь моложе, чем когда-либо. Пастор объявит о похищении ребенка. Он точно знает, сколько мне лет». «Да, но у меня у самого возникают сомнения. Взять тебя в жены и уложить в собственную постель? Против этого восстает моя совесть». «О, замолчи, наконец!» Резко воскликнула Винга, и они двинулись по короткой дороге через лесок. Хейке улыбался, но в то же время был задумчив. На что они решились? Куда идут? Неужели Винга стала такой зрелой, какой он представлял себе и какой она сама себя представляла? Ее красивые светлые волосы были перевязаны шелковой лентой, а платье было такого детского покроя, что она выглядела девочкой, идущей в первый раз в школу. И все это завершал чистый невинный профиль. Он перевел взгляд на тропинку и снова был поражен красотой этого перелеска. Поскольку эти склоны, покрытые высокими кустами можжевельника, были необыкновенно красивыми, перелесок люди не трогали с тех времен, когда Хильда добивалась любви Андреаса в Элистранде. Перелесок стал свидетелем ее мучительного поражения, когда Андреас предпочел ей Элли. Видел этот лесок и то, что она вместо него получила Маттиаса. Он видел ее и тогда, когда ее преследовал оборотень, а позднее был свидетелем любви Вильяму и Доминика. Он следовал за поколениями вплоть до времени Винги, когда она, одинокая, забытая всеми, оставшаяся без родителей, поплелась из Элистранда с тележкой в сопровождении козы. То, что лесок избежал порубки во время короткого хозяйствования Сёренсена, виновата прежде всего лень этого человека. На прелесть сельской жизни он не обращал внимания. Но сейчас можжевельник леска стал свидетелем необыкновенного события. Нападение не должно было бы быть неожиданным для Хейки и Винги. В последнее время они постоянно были настороже. Но сейчас им так много нужно было обдумать и обговорить, и они не смотрели по сторонам. Трое мужчин напали на них до того, как они успели защитить себя. Стрелять негодяи не осмеливались. Все должно произойти тихо. Двое набросились на Хейки, а третий — на Вингу. Хейки быстро освободился от рук, которые пытались загнуть ему локти за спину. Он увидел, как блеснуло полотно ножа, и инстинктивно нанес удар в этом направлении. Хейки был очень силен, и его огромный кулак попал прямо в нос нападающему. Да так, что раздался громкий хряснувший звук. Мужчина свалился назад, но другой обхватил Хейки сзади, запустил свои ногти ему в лицо и одновременно приставил нож к горлу. Хейки бросился назад на землю и так свалился всей своей тяжестью на противника, что тот испустил весь воздух из легких за один выдох. В момент относительной свободы Хейки удалось вырвать нож и забросить его далеко в кусты. Все это время Хейки думал о Винге, но видеть ее не мог, потому что она была в стороне и потому, что глаза его заливала кровь из ран от ногтей нападавшего. Он только мог слышать, что она жива, и это его утешало. Одной рукой мужчина схватил его за горло. Лицо горело огнем в местах, где ногти процарапали глубокие раны. И он все время ожидал нападения второго, того, которому он сломал нос. В это время третий поднял Вингу, намереваясь унести ее, чтобы ее огромный друг не успел спасти ее. Но негодяй, видимо, плохо представлял себе, как ведут себя девушки, которых пытаются увести. Может быть, он видел картину в стиле похищения Сабинянки, на которой прекрасная девственница, не защищаясь, простирает свои маленькие руки назад, моля стоящих там о помощи. В таком случае он ошибся. У Винги был иной характер, и это он быстро почувствовал. Более горячей девицы он никогда не держал в своих руках, и разговор вовсе не о том, что она стучала своими маленькими кулачками по его спине, отнюдь нет. Мужчина взвыл от боли, когда ее зубы впились в большой мускул между шеей и плечом, а рука вцепилась в волосы и потянула их так, что он мог видеть только небо. Она схватила только небольшой клок волос, а это приносило еще большую боль. Твердые же башмаки ее так обрабатывали кожу на его ногах, что появились кровоточащие раны. И все это время она дико кричала, призывая на помощь. Набор слов был не для ушей пастора. Как она обзывала этих троих негодяев, описать здесь невозможно. Даже этим трем дубленым мужикам было непривычно слышать такие ругательства. Бандит услышал ответные крики, раздававшиеся из Элистранда. Мужские голоса. «Идет помощь!» В этот момент он споткнулся о небольшой камень, поскольку видеть ничего не мог, и свалился на землю, радуясь уже тому, что больший удар достался ей. Она снова вцепилась зубами, на этот раз в его пальцы, да так, что они затрещали. Мужчина закричал от боли, почувствовал, что ситуация складывается не в его пользу. «Бежим!» — крикнул он своим товарищам. Но его сподвижник, сдавивший Хейки горло, не хотел упускать своего шанса. Однако и он не принял в расчет Вингу. Гордая от того, как сумела освободиться, она набросилась на руку, державшую Хейки. Но этот мужик оказался более готовым к сопротивлению. Он не собирался сдаваться девчонке и вытерпел боль, несмотря на то, что из раны на его руке начала капать кровь. Винга, увидев, что это не особо помогло Хейке, запустила руку между ног мужчины, крепко ухватилась и повернула руку. Это подействовало. Мужчина дико закричал от боли и ослабил хватку. Хейки тут же вскочил на ноги, но прежде чем он успел сделать вдох, мужчина, согнувшись, уже бежал со стоном вслед за своим товарищем. Третий продолжал лежать с лицом, залитым кровью. В этот момент из Алистранда прибежали люди. Они хотели было преследовать тех двоих, но Хейки запретил им. Нападавшие уже успели убежать далеко, не догонишь. Он стоял, нагнувшись вперед, положив руки на болевшую шею. «Спасибо, Винга!» Выдавил он из себя. «Дорогой мой, как же ты выглядишь?» Озабоченно промолвила она. «Повсюду кровь! О, Хейки!» Один из работников Алистранда выпрямился. «Этот человек мертв». Хейки побледнел. «Мертв?» «Да, он, видимо, ударился при падении головой о камень». «Точно». Хейки сразу сник. Держался он прямо, когда они с Вингой возвращались домой. Но жизнерадостность покинула их. Она должна вылечить его. Он стал каким-то потерянным. Молчал. Остальные забрали мертвого. Народу следовало вернуться домой и немного прийти в себя. «Сейчас пойдем в мою комнату», — сказала Винга в лучшем стиле медицинской сестры. «Попытаемся обмыть тебе лицо». «Но мы должны...» «Оглашение может подождать. Сейчас надо заняться тобой, Хейки. Вид у тебя совсем не праздничный». «Я...» Он закрыл лицо руками. Когда Винга подошла ближе, он страстно притянул ее к себе. «Держи меня крепко, Винга. Скажи, что во мне есть хоть что-то хорошее». «Много», — ответила она взволнованно и погладила его волосы. Когда она почувствовала, что его плечи поднимаются и опускаются, как во время конвульсивного плача, ей стало страшно. «Хейки, все же кончилось хорошо». Он беспомощно помотал головой. «Нет, нет. Винга, я ведь не хотел их убивать. Не хотел. Видишь, как сопутствует мне смерть на жизненном пути». Складывалось впечатление, что ноги не хотели держать его. И она осторожно довела его до кровати, на которую он тут же упал. Закрыв окровавленное лицо руками, он лежал на спине. «С самого моего рождения я отмечен смертью, несчастьями, Винга. Моя мать умерла из-за меня. Бедная мама, о которой я ничего не знаю. Потому что Сельви не хотел мне рассказывать о ней. Он говорил, что она ничего из себя не представляла, и я должен забыть ее. Но, несмотря на все, я обязан ей жизнью. А это что-нибудь значит. И потом, смерть следовала за мной. Сельви. Много людей в Швеции». «Да, но это были злые люди!» Протестующе воскликнула Винга. «Ты борешься со злом, Хейки, и неудивительно, что вокруг тебя умирают люди!» Он только покачал головой. Она легла и, прильнув к нему, ласково, осторожно, пальцами стала гладить его израненное, запачканное лицо. Времени думать о такой мелочи, как чистота, не было, ибо вопрос шел о Хейке, о его душевном спокойствии, о его будущем. «Но ведь у тебя есть я, Хейке. Разве это ничего не значит?» Он всхлипнул испуганно. «Да, Винга, да, ты для меня все. Ты мой путеводный огонек. Но я так боюсь за вызванный мною мир теней, потому что не настолько силен, чтобы управлять им. Этот последний случай. Я их не понимаю. Почему Серый не убивает этих трех преступников? Почему они не пугают их первыми из всех так, чтобы они сбежали? Сохраняет их от злобы? Для того, чтобы ты, мое маленькое невинное создание, подвергалась нападениям злых людей, идя в прекрасном платье в церковь. Ты была так очаровательна, Винга. Я никогда еще не видел тебя такой красивой. И это они могли уничтожить. И Серые берегут их для того, чтобы я убил одного из них и мучился всю жизнь, потому что его смерть лежит на моей совести. Тогда серый народ наносит удар по тому, кто дал им свободу. Это несправедливо. Винга сжала его в своих объятиях, зарыла свои пальцы в его волосах, осыпала его поврежденное лицо легкими поцелуями. «Ты не такой, Хеке. Ты не можешь так думать», — прошептала она так убедительно, как могла. «Я не думаю, что серые контролируют события, происходящие вне Грустносхольма. Они не могут предусмотреть этого. И ты никого не убивал. Сделал это непреднамеренно. Ты вынужден был защищаться, а он упал и ударился головой о камень. Кроме того, он не был хорошим человеком, о котором будет скорбеть мир». Хейке, эта громадина с добрым сердцем, держал ее крепко в своих объятиях, словно она была его спасением. «Винга, я как будто брожу в темном-темном царстве. Возьми меня в свою светлую страну. Будь со мной. Заставь меня забыть, для чего я рожден. Скажи, что я человек, как все другие». Ее руки осторожно касались его головы. Она хорошо понимала его опасения. «Нет, ты лучше всех других, мой любимый друг», — тихо промолвила она со слезами на глазах, не думая осушать их. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Я так боюсь теней вокруг меня. От них отдает ужасным холодом, необыкновенной тоской. Я здесь, с тобой, навсегда». Он тепло обнял ее, хотя прежде всего в тепле нуждался сам. «Тебе не удалось побывать у пастора?» «Пастор может подождать», — неуважительно промолвила она. «Ты гораздо важнее». И тут он поцеловал ее. То ли сама Винга повернулась к нему так, что он не смог удержаться, то ли сделал он это по собственной инициативе. Этого она так никогда и не узнала. Но поцелуй был долгим и настоящим, таким, какого она нетерпеливо ждала многие месяцы. Но поскольку этот поцелуй наконец пришел неожиданно, он показался ей несколько иным, чем она полагала. Он был таким нежным, таким прекрасным и глубоким. Она заметила, что в его нежности кроется необыкновенное отчаяние. Оба были одинаково ошеломлены, оба наполнены грустью и нуждались в нежности. Эх, эта сердечность между ними. Она так прекрасна, так болезненно очаровательна. Когда она в конце концов освободилась, то прошептала с комком в горле: «Теперь тени ушли от тебя». «Тени всегда окружают меня. Я имею в виду не серый народец. Всю свою жизнь я брожу в царстве теней, отмеченный проклятием, никогда не желавший этого». Винга к восторгу своему заметила, что руки Хейке начали потихоньку неловко раздевать ее. Но она не верила, что он сознает, что делает. Она стала помогать ему, но медленно и осторожно, чтобы не пробудить его совесть. Тогда он, может быть, вновь вспомнит о своих чрезмерных представлениях об уважении. Его охватят сомнения и тому подобная чепуха. Сейчас он явно мыслил о том, как ему выбраться из кромешной тьмы зловещего наследства и прийти к ней, к свету. Несущественно, что его попытка быть с ней имела физическую окраску. В их действиях не было никакого горячего нетерпения. Они думали только о том, чтобы быть добрыми по отношению друг к другу и быть вместе. Если Хейке вообще думал о чем-нибудь, сейчас все его существо было заполнено чувством, словно он всегда был человеком чувств. Но он был так нежен с ней, так мил. Винга тихо шептала ему на ухо ободряющие слова, в то время как он двигался вперед туда, куда влек его инстинкт. Он трепетал, охваченный торжественностью момента. Она почувствовала, как голое тело его приникло к ее коже. Его заросшие волосами бедра были голыми. Он глубоко дышал, и грудь его, вздымаясь и опускаясь, касалась ее. Губы дрожали. Как искренне он жаждет именно ее, а не тело любой женщины. Он стремился к человеку по имени Винга, к его второй половине, и если она способна дать ему физический покой, то она с огромным удовольствием отдастся ему. О, да, больше, чем с удовольствием. Она крепко обвела его шею руками, охватила ногами, зажмурила глаза от сладкого желания, охватившего ее. Нет! Сильная боль пронзила ее тело. Так больно, так безумно больно. Конечно, она была готова к этому, но в то же время нет. Не в такой же степени. Если бы Винга была обычной девушкой, то, ощутив такую боль, она бы фыркнула и стала отбиваться. Но не сейчас. Она прикусила губы и подавила стоны. Ибо он был так деликатен, каким мог быть только он. Боль была естественной, воспрепятствовать которой никто из них не мог. Винга утешала себя тем, что ее тело со временем сформируется и будет под стать его телу. Переживания Хейки в этот первый момент их любви были совершенно иными. Он как будто бродил по темному ночному лесу. То, что он явился причиной смерти того зловещего человека, было каплей, переполнившей его горькую чашу. Казалось, вся горечь прошедших лет собралась воедино не в нем, а вокруг его, окружила его. Как бы кромешная тьма поглотила его, темень с серыми проблесками света здесь и там. Так что в них он видел тени всех тех, кто издевался над ним, всех, кто по злобе хотел возвести препятствия на его жизненном пути, всех тех, кого он сам оскорблял, потому что не понимал их. Тех, кто умер по его вине. Скорбь и боль его были неописуемы. Он так погрузился в эту тьму, что действительность для него не существовала. Лишь кое-где были проблески света. Лучиком света маячил в этом тумане эльф по имени Винга. И ему казалось, что он может слышать ее голос, более мягкий, полный понимания, манящий, нежели ранее. А он отвечал ей. Казалось, да, он как бы слышал самого себя, рассказывающего ей о темных тенях. Ему казалось, что он умолял ее, а она протягивала ему руки и заключала его в свои объятия. Эти объятия были для него небесами. Вся ее благожелательность, все ее тело отогревали его замерзшую душу. Лицо его горело от боли, но нежные прикосновения ее губ к ранам смягчали страдания. В своих отчаянных поисках прекрасного в жизни он нашел эти губы и крепко прижался к ним своим ртом. Блаженство волнами разливалось по его телу, разжигало его и толкало на дальнейшие действия. Мрак и силы зла гудели вокруг него, блокируя мышление. Но он был с Вингой, и лишь это имело для него значение. Хейки действовал бессознательно. Винга была права в своем предположении. Он был сейчас словно во сне, где любовь и нежность Винги были для него единственным спасением. То, что тело его невыносимо требовало ее, было естественным. И ничего непристойного в этом нет. Он двинулся туда, куда влекло его тело, ибо таков инстинкт человека во все времена. И его тело и душа слились с телом и душой Винги. Это был не просто половой акт, это был возвышенный союз мужчины и женщины. Она так скрывала свою невыносимую боль, что он ничего не заметил, но инстинктивно сознавал, что должен сделать ей больно, и в своем запутанном состоянии пытался облегчить для нее эту неизбежность. Оба они таким образом, думая прежде всего друг о друге, превратили этот трудный момент в нечто прекрасное и самоотверженное. И когда Хейке достиг опустошительного, полного наслаждения кульминационного момента, на который Винга из-за режущей боли не могла ему ответить, тьма и тени отступили от него, и он измотанный очнулся и, тяжело дыша, увидел себя рядом с ней. Только тогда осознал он, что сделал. Но он понимал также, что это было самым правильным и прекраснейшим, что случилось в его жизни. Когда они отдышались, он встал, намочил небольшую тряпочку в воде и нежно обтер Вингу. Она так сильно дернулась, когда он осторожно дотронулся до ее тела, он понял, какую боль причинил ей. Она лежала неподвижно, закрыв лицо руками, чтобы скрыть слезы. Но когда он снова наклонился над ней, она обхватила его руками и позволила поднять себя. «Люди ведь догадаются о том, что мы совершили», — ласково сказал он. Винга почувствовал, что сейчас они стали внутренне так близки друг к другу, что ничто не сможет их разлучить. «Именно это и требовалось», — невнятно произнесла она. «О чем ты говоришь?» — спросил Хейке, помогая ей одеться. О всем напряжении между нами, о страстном желании. Эта осторожность, я не знаю тебя, все улетучилось. Теперь мы можем разговаривать спокойно, ибо прошли этот этап. При слове «этап» он улыбнулся. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Эротика играет большую роль в отношениях между двумя людьми, но не следует слепо следовать только ей. Словно она является единственной целью. Правильно, что она снимает накапливаемое долгое время напряжение. Но существует многое другое, может быть, даже более ценное. Я также чувствую сейчас еще более глубокую взаимосвязь с тобой. А на душе у тебя стало спокойней? Да. Сознался Хейке. И в душе произошла разрядка, но это случилось еще до... Да, до того, как мы совершили. Да, в один момент мы оба сильно поволновались. Однако ты прав. Нам следует пойти сейчас к людям. Он притянул ее к себе и поцеловал. Сдержанным, долгим поцелуем. Винга от счастья едва дышала. «Тебе очень больно?» — спросил он. Боль медленно отступает, но идти я нормально не могу. Скажи, что повредило колено во время драки. Хорошо. Он не стал просить прощения. Инстинктивно он понимал, что она не захочет и слышать такого. Случилось то, чего она должна была и хотела пережить. По правде говоря, билась ты здорово. — сказал он. — Там, в лесу. Винга весело засмеялась. Он, полный любви к этой маленькой замечательной девушке, снова поцеловал ее. Когда они спускались по лестнице, он заметил, что каждый шаг приносит ей боль. — Завтра мы можем пойти к пастору, — сказал Хейке. Так как сейчас дорога каждая минута. «Может быть», — улыбнулась Винга. «Кто знает, на что мы способны?» Слуги встретили их внизу в зале. «Ох, как ты думаешь, они знают?» — прошептала Винга. «В таком случае они весьма тактичны. Ты не думаешь, что они желают этого?» «Да, они прекрасны». «Что касается мертвеца...» то можете не беспокоиться. Мы все сделали», — тихо сообщил управляющий Винги. «Благодарим», — сказал Хейке. Он остановился на нижних ступеньках лестницы, обняв Вингу и, обратившись ко всем собравшимся, сказал: «Какие бы препятствия судья ни ставил на нашем пути, все равно я намерен жениться на этой маленькой девушке, ибо она хочет взять меня в мужья». «Я беру его из-за денег», — быстро вставила Винга словечко. «Из-за его голубые глаза и за светлые волосы». Последовавшие за этим спонтанные веселые аплодисменты согрели их сердца. «Мы попытаемся завтра дойти до дома пастора», — сказал Хейке своим глубоким, вызывающим доверие голосом. «Но нам необходим эскорт. Есть добровольцы. Поход может оказаться опасным. Вы уже сегодня были свидетелями этого». Добровольцев оказалось больше, чем достаточно. «Спасибо. И еще мы должны поговорить с вами об одном деле. Кто-то здесь, в поместье, сообщил Снивелю или его людям о том, что мы с Вингой сегодня собираемся выйти из дому». Один из работников выступил вперед. «Мы знаем, кто это, господин Хейке. Горничная Элла. Она любовница одного из охранников Снивеля». Он показал рукой на молодую женщину, которая тут же попыталась спрятаться. Винга выпрямилась и, обратившись к женщине выше ее ростом и старше ее, твердо произнесла: «Ты в течение часа должна убраться отсюда. Кучер отвезет тебя в Крестьянию, откуда ты приехала. Ты получишь заработанные деньги, как мы и договаривали». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Но больше ничего. Присутствующим такое наказание показалось слишком мягким. Но Винга настояла на своем. Любящая женщина редко полностью следует разуму. Любовь способна подтолкнуть человека даже на преступление, если он слаб. Элла только зло взглянула и исчезла. Разошлись и другие, один за другим, пожимая им руки, желая им счастья и заверяя их в своей верности. Хейке сильно взволновала эта процедура, и он глубоко дышал, пытаясь сохранить достоинство. Однако полностью это ему не удавалось. И за это слуги еще больше полюбили его. Их маленькая Фрейкин получила прекрасного мужа. Он некрасив, но они уже забыли о его внешности. Единственная беззащитная дочь Тарка после стольких трудных лет обрела надежную гавань. Но в Гроссенсхольме все еще продолжало сидеть зло. Тем же вечером в Гроссенсхольме была страшно перепугана последняя скотница. Когда она вошла на скотный двор, то увидела там повешенного мужчину, который раскачивался на веревке, привязанной к крюку на потолке. Этот очень длинный труп вращался и крутился, и когда повернулся лицом к скотнице, то открыл один глаз и презрительно ухмыльнулся. Девушка помчалась к управляющему и заорала, что пусть он сам ухаживает за скотиной, а она уходит. Сейчас же, пока не получила сердечного удара или чего-нибудь подобного. У управляющего и его жены полно было других дел, и они отправились на скотный двор только на следующий день, обеспокоенные тем, что забросили животных. Они обнаружили, что коровы подоены, и все крупные и мелкие животные обихожены лучше, чем когда-либо. Стояли спокойно, и все вокруг было чисто убрано. У всех животных был корм и вода. Но молока не было, и коровьи хвосты были связаны кошмарными узлами. После этого управляющие с женой отказались ходить на скотный двор. Там занимался проделками сам дьявол. Они пригласили пастора ибо сейчас сами уже видели, что в поместье поселился сатана. Они были уверены, что добрый пастор словом Божьим изгонит демонов. Поэтому случилось так, что когда Винга, Хейки и сопровождающие их люди пришли тем днем в дом пастора, они узнали, что тот ушел в Гроссенсхольм заклинать и изгонять злых духов. Хейки и Винга переглянулись. «В таком случае и мы пойдем туда», — решил Хейки, и весь экскорт двинулся в Гроссенсхольм. Конец 12 главы.